Я на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море позывает нас вода. Штурмовать далеко море позывает нас. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Народное славянское радио. С вами программа «Давайте поговорим» и мы, ее ведущие, Елена Сидорович и Татьяна Беленко. Добрый вечер, щедрый вечер, добрым людям на здоровье. Прилетел сокол, сел на оконце, краил суконце, а остаточки хозяевам на шапочке, а обрезочки да на поясочке. Здравствуйте, с праздником! Татьяна, вот давай с тобой, прежде чем начать наш разговор, пощедруем для начала. Ведь по традиции гостей всегда сначала веселили. Ну, хозяева, скажите, вы готовы нас принять? Если да, то отворяйте. Мы вам будем щедровать. Добрый вечер добрым людям доброй речи. Добрый вечер, щедрый вечер добрым людям на здоровье. Ты, хозяин, не томи, поскорее выноси. А коль нынешний мороз не велит долго стоять, велит скоро подавать. Либо из печи пироги, либо денег пятачок, либо щей горшок. Подай тебе Бог полный двор животов, и в конюшню коней, и в хлевушку телят, и в избушку ребят, и в подпечек котят. Прекрасно! Надеюсь, также все наши радиослушатели помнят установку на веселый праздник «Щедрец», которую мы дали в прошлой передаче. То есть весело встречаем Новый год, «Щедрец». Ах, какой ты молодец! Праздник всех славян, «Щедрец». Пусть же счастье в каждый дом к нам заходит, к «Щедрецам». Итак, продолжаем с тобой разговор о щедром вечере и особых днях января. Щедрый вечер – это значит притянуть что-то щедрое в будущее, да, своими щедрыми поступками, поведением, щедрыми подарками, весельем и так далее. И вот в прошлой передаче о Коляде и «Еже с ним» мы немного рассказали о Деде Морозе, да? И я так думаю, что сегодня нам надо начать нашу передачу с продолжения этого рассказа. И вот что еще мы можем поведать нашим слушателям на пороге нового 2019 года? Ведь все сейчас ждут каких-то подарков от Деда Мороза, как это теперь принято. Давай напомним нашим слушателям, от кого они ждут подарки, и всегда ли Дед Мороз был вот таким добрым, как сегодня, и что он приносил? Лена, мы с тобой в прошлой передаче говорили о том, что Дед Мороз существует в четырех лицах, то есть в четырех проявлениях. И это все духи холода. Это Карачун, Трескунет, Зюзя, ну и, конечно, сам Дед Мороз. Карачун, одно из проявлений Деда Мороза, это еще и другое имя Чернобога. В славянской мифологии Карачун – это божество смерти. Это подземный бог, который повелевает морозами. Его слугами были медведи-шатуны, в которых оборачивались бураны, и стаи волков – метели. К нам пришло до наших дней пришло выражение «дать карачуна». И слово «карачун» оно означает «погибель» или «смерть». И сейчас мы его используем в значении «внезапно умереть» или «спустить дух», «заснуть вечным сном», «задать карачуна» – «пришел карачун». Вот такой вот, такая вот характеристика карачуна. А другое проявление Деда Мороза – Зюзя – это его белорусский брат, который представлялся нашим предкам, как дед с длинной бородой, который живет в лесу и ходит босиком. Толстенький такой, выглядит толстеньким, и всегда носит с собой железную булаву. Большую часть зимы Зюзя проводит в лесу, но иногда он заходит и к людям, чтобы предупредить их о том, что их ждет суровая зима или чем-то им помочь. Но и кроме того, он может зайти просто так, безо всякого дела, для того, чтобы поесть кутьи. Разозлившись, Зюзя часто стучит своей булавой об угол хаты или по пню стучит, или о дерево ударяет. И тогда мы слышим, как в пространстве идет сухой треск. Зюзя. как он присутствует в нашей жизни сегодня. Память о нем мы храним в нашей присказке «Замерз, как Зюзик» или «Замерзнуть, как Зюзя». Да, действительно, с детства, припоминаю, было такое выражение. А, между прочим, еще говорили «Замерз, как Цуцик». Может быть, это тоже еще одно имя Деда Мороза? А еще одно проявление Деда Мороза – трескунец. Трескунец – это такой маленький лохматый старик с длинной бородой и суровым нравом, таким же суровым, как русские морозы. Его внешность была такой страшной и такой пугающей, что любого при встрече с ним мог хватить карачун. Угу. А были еще, знаешь, какие имена у Деда Мороза? Позвизд. Это славянский бог бурь и непогод. И вот стоило ему, например, тряхнуть головой, то на землю валил крупный град. А вместо плаща влачились за ним ветры, и с полы его одежды падал хлопьями снег. И еще вот был такое имя – Зимник. Он, как и Мороз, представлялся в виде старика небольшого роста, с белыми волосами и длинной седой бородой. И причем с непокрытой головой, в теплой белой одежде и с железной булавой в руках. Где он пройдет, там жди жестокой стужи. И вот получается, смотри, очень много образов, да, и они чем-то как бы перекликаются. Ну, это, я так думаю, образы создавались в разных народах, в разных традициях были какие-то свои образы. И у Деда Мороза, получается, имен много. Ну да. И сам Дед Мороз описывается одинаково. Это такой могучий старик с белой бородой в богатой шубе, который с елки на елку поскакивает, да пощелкивает, да на елке потрескивает. И образ Деда Мороза нашел свое отражение и в пословицах, и в поговорках, и в литературе. Например, такая вот пословица: «Что мужику в мороз деется, бежит да греется». В зимний холод всякий молод. Также есть приметы про мороз. Гусь стоит на одной ноге к морозу. Ясный млечный путь к морозу. Звезды яркие да пляшут к морозу. Без мела всю выбелю рожу. А нос запылает огнем. И бороду так приморожу к вожжам. Хоть руби топором. Это о чем это? И кто это так сказал? Это образ Деда Мороза. Николай Некрасов описывает его в своей поэме «Мороз, красный нос». Я думаю, это произведение нам всем помнится еще со школьных лет. В задачу Деда Мороза входило укутывать снегом деревья и озимые посевы, чтобы они не померзли во время суровой русской зимы. Ну да, мы это очень хорошо помним. Те, кто в детстве смотрел сказку «Морозко», если кто не смотрел, очень рекомендую посмотреть и показать, особенно своим детям и внукам. И вот в этой сказке образ Деда Мороза, такого заботливого, который ходил там, проверял, каждую ли он елочку окутал, каждое ли деревце он окутал, и там все ли снегом припорошил. Как раз вот в фильме «Морозко» очень хорошо показан. Не ветер бушует над бором, не с гор побежали ручьи. Мороз воевода дозором обходит владения свои. Глядит, хорошо ли метели лесные тропы занесли, и нет ли где трещины, щели, и нет ли где голой земли. Пушистый ли сосен вершины, красив ли узор на дубах, и крепко ли скованы льдины в великих и малых водах. Идет, по деревьям шагает, трещит по замерзлой воде, и яркое солнце играет в косматой его бороде. Да, и это все о нем, о нашем величественном Деде Морозе. Мороз Иванович в наше время – главный старик по доставке елки и подарков. Привычный образ Деда Мороза сложился в XIX веке, когда стали по-новому относиться к новогодним праздникам. Их старались очистить от сакральных смыслов. Впервые новый образ Деда Мороза был представлен Владимиром Адоевским в сказках дедушки Иринея. Здесь Дедушка Мороз уже не злой, а справедливый и добрый. В царской семье Новый год встречали с елкой с 1830 года, а вскоре Дед Мороз и елка прочно вошли в жизнь всего Петербурга. А с 1840 года началась продажа елок к Новому году, и игрушка Деда Мороза стала очень популярна. И со временем ее стали ставить под елку. Во время новогодних праздников было принято разыгрывать различные сценки, в которых старик в шубе приносил елку. И потом, когда возникал вопрос, кто же все-таки приносит в дом елку и кладет под нее подарки, дети точно знали – это Дедушка Мороз. Да, интересная история и трансформация в современного Дедушку Мороза. А дальше что было с Дедом Морозом после революции? После революции в горячке антирелигиозной борьбы Дед Мороз почему-то был объявлен фигурой религиозной, и его запретили. Но гонения на Деда Мороза закончились совершенно неожиданно, когда в декабре 1935 года на заседании Политбюро было решено, что дети пролетариев тоже заслуживают новогоднего праздника, как и дети буржуев. И на новый 1936 год была проведена елка в Кремле, где Дед Мороз появился со своей внучкой Снегурочкой. И с этого года началось триумфальное шествие Деда Мороза по всей нашей стране. В настоящее время у него даже есть своя резиденция – дворец в Великом Устюге. И таким образом Дедушка Мороз получил полное признание в нашей стране. Да, действительно, Дед Мороз теперь живет в тереме на берегу реки Суханы, в Сосновом Бору, в Великом Устюге, а рядом есть зверинец, в котором живут лесные звери. Вот такая у него красивая теперь резиденция. И каждый может побывать в гостях у Деда Мороза. И теперь любое письмо, пришедшее на имя Деда Мороза, даже если оно и без адреса, попадает к адресату. Ведь в наш век техники и прогресса в глубине души все дети по-прежнему верят в Деда Мороза. Кстати, радуются его приходу и даже взрослые. Ведь всем нам хочется поучаствовать в настоящей сказке хотя бы раз в году. Образ Деда Мороза, он прошел трансформацию от сурового, грозного зимнего бога славян под разными именами, как мы уже вам рассказали, до справедливого и доброго деда. И, конечно же, сохранил большинство черт русского характера, да? Ведь наш Дед Мороз – это образ особенный. Русский Дед Мороз, он, кстати, никак не связан с прародителем Санта-Клауса Николаем Мерликийским. И хотя сам вот Николай Мерликийский, на Руси его называли Николай Чудотворец или Николай Угодник, он является одним из самых почитаемых святых на Руси. И если Санта-Клаус – это образ реальной исторической личности, которую за добрые дела возвели в ранг святых, то вот наш русский Дед Мороз – это, как мы уже сказали, образ славянского бога погоды, зимы и мороза, персонаж народных поверий и сказов. А вот нынче россияне, к сожалению, своего великого исконного русского бога Деда Мороза новогодние праздники иногда заменяют на Санта-Клауса почему-то. Ну, наверное, это по невежеству своему происходит. Давайте с вами посмотрим вот на отличительные черты нашего русского Деда Мороза. Какие же они? По мнению вот Светланы Васильевны Жарниковой, если мы вновь обратимся к ее творчеству, то узнаем, вот, каковы же традиционные черты облика Деда Мороза. Ну, в первую очередь, это, конечно, борода и волосы. Они должны быть густыми, длинными, седыми или там серебристыми. Эти детали, они имеют не только физиологический смысл, как что он является бог-старик, седой, но полный божественной мощи и энергии, но также несут еще и огромный символьный характер, обозначая могущество, счастье, благополучие и богатство. И вот удивительно то, что именно вот борода и волосы – это те единственные детали облика, которые не претерпели за многие тысячелетия никаких значительных изменений. Рубашка и брюки у Деда Мороза должны быть белые, льняные и украшены белым геометрическим орнаментом, как символом чистоты. Вот сейчас на брюки, как правило, не обращают внимания или шьют их красными под цвет шубы, что является большой ошибкой, между прочим. А вот шуба, она обязательно, конечно, длинная, обязательно серебряного цвета, сплошь расшитая узорами из серебряных нитей должна быть. Ну, в крайнем случае, оно может быть синим. и расшита серебром. Обязательно, опять же таки, и с восьмиконечными звездами, гуськами и другой традиционный орнамент иметь. Ну и отороченная шуба должна быть лебединым пухом или заменить его можно там белым мехом. А вот шуба красного революционного цвета появилась уже при советской власти. Шапка должна быть под цвет шубы, расшитая серебром и жемчугом. Вот форма шапки, она имеет такой полуовал. Вот круглая форма шапки, она традиционна для русских царей. Вот шапка правильной полукруглой формы – это уже будет Владимир Мономах, а не Дед Мороз. Или если колпак, то это тогда будет Санта-Клаус. Ну и помпон, соответственно, тоже, это уже не Дед Мороз. У Деда Мороза должны быть либо трехпалые перчатки, либо варежки. И цвет у них обязательно белый, расшитый серебром, символ чистоты и святости всего, что он дает из своих рук. Трехпалость – это является символом принадлежности к высшему божественному началу еще с времен неолита. А вот какой символьный смысл несут современные красные варежки, это нам неизвестно. Допускается также и пояс – белый с орнаментом под цвет долгополой шубы, как символ связи предков и потомков. Ну и, конечно же, должна быть правильная обувь у Деда Мороза – белые, расшитые серебром валенки или, в крайнем случае, шитые серебром сапоги с приподнятым носком. Белый цвет и серебро – это символы луны, святости, севера, воды и чистоты, конечно. Именно вот по обуви можно отличить настоящего Деда Мороза от подделки. А вот в руках Деда Мороза, как все мы знаем, обязательно должен быть посох – хрустальный или посеребренный под хрусталь, святой ручкой, также серебристо-белой цветовой гаммы, без крючкообразного навершия, и посох завершает лунница – это стилизованное изображение месяца, или глава быка, как символ власти, плодородия и счастья. Вот теперь вы, дорогие наши слушатели, знаете, как выглядит настоящий русский Дед Мороз. И наш Дед Мороз предпочитает передвигаться пешком, по воздуху или на санях, запряженных резвой тройкой белых коней. А вот Санта-Клаус, он одет в красный короткий полушубок, у него черный ремень с пряжкой, на голове его колпак с помпоном, он носит очки, порой даже курит трубку, ездит, или точнее летает он на оленях и приходит обычно один или в компании эльфов и гномов. Ну и порой он использует и другой транспорт. При всей разнице у Деда Мороза и Санта-Клауса есть, конечно же, общее – это доброта. Оба они стремятся принести радость и счастье в каждый дом, порадовать подарками и детей, и взрослых. Оба, конечно, живут на крайнем севере. Но все же отождествлять их не стоит. Ну и кроме того, в отличие от Санта-Клауса, наш Дед Мороз имеет помощницу – Снегурочку. А кто она такая? Откуда и когда пришла она в нашу новогоднюю сказку? Да, хороший вопрос. Действительно, что мы знаем о Снегурочке? И вот из разных источников мы видим, что происхождение Снегурочки покрыто некой даже тайной. Всем известно, что она внучка Деда Мороза, но кто ее отец и мать, здесь версии разные и многое весьма путанно и туманно. Наиболее вероятно, русская народная сказка о Снегурочке была сочинена где-то в середине XVIII века, и, возможно, это было под влиянием северных сказаний, пришедших к нам через русских северных поморов. И в русских народных сказках Снегурочка чудесным образом возникает из снега именно как живой человек, как мы это знаем из многих сказок. А вот в 1873 году Александр Николаевич Островский пишет поэтическую пьесу «Снегурочка», и в ней Снегурочка предстает уже как дочь славянских богов Деда Мороза и Весны Красны, которая погибает во время праздничного ритуала почитания вступающего в свои права славянского бога Ярилы в день весеннего равноденствия. Вот такая лирическая, красивая история про Снегурочку многим и понравилась. И затем появилась уже опера Римского-Корсакова «Снегурочка». И что интересно, что при первом прочтении вот поэтическая драматическая сказка Островского, она не вдохновила композитора. Лишь только через 5 лет он снова перечитал «Снегурочку» и как будто прозрел благодаря ее удивительной красоте. И по его словам, ему сразу же захотелось писать оперу на этот сюжет, да? И вот он написал эту оперу. И первое ее представление состоялось в январе 1982 года в Мариинском театре в ходе бенефиса хора русской оперы. А затем уже «Снегурочка» была поставлена в Москве, сначала в русской частной опере Саввы Игнатьевича Мамонтова, а уже в 1893 году она вышла уже на сцену Большого театра. И опера «Снегурочка» имела громадный успех. Вот именно благодаря красивой сказке Островского и музыке Римского-Корсакова «Снегурочка» и полюбилась многим, ее узнали. Вот сейчас перед Новым годом мы видим очень много открыток новогодних, на которых «Снегурочка» выглядит очень красиво. И образ ее очень разнообразный. А интересно, кто создал образ «Снегурочки»? Да, действительно, образов «Снегурочки» очень много сегодня. А вот первоначально внешний облик «Снегурочки» создавался тремя великими художниками – Васнецовым, Врубелем и Рерихом. Вот это на их картинах «Снегурочка» обрела свои, вот, как бы, как мы знаем, уже знаменитые наряды. Это вот от Васнецова она получила светлые сарафаны, повязку на голове, от Врубеля белое длинное снежное одеяние, и от Рериха она получила шубку, подбитую горностаем. Да? Вот. Но позже уже художники стали дополнять эти образы и расширять их. А еще интересно, что писатели и поэты позднее превратили Снегурочку уже из дочки во внучку. А кто же она на самом-то деле? Внучка или дочка Деда Мороза? Раскрой нам ее тайну, Елена. Да, тут, конечно, тайна большая. Есть вот один такой очень интересный древнеславянский миф о внучке Бога Мороза. И его мы можем прочесть в книге «Трагедии Бога Велеса». Там есть такой рассказ «Бог Мороз и Русин». И что же здесь говорится? Мы не сможем в нашей программе рассказать всю историю, но вот обратим внимание на то, что у Бога Мороза была дочь Метелица, и она полюбила сына Стребога, молодого летнего ветра, Погода, и они решили пожениться, но боги были против. Был против и Вии, был против и сам Сварог, да и род, по слухам, был не в восторге от такого соединения. И не потому, что Погода там был светлым богом, а Метелица из темных. Вот. Боги-творцы понимали, что влюбленные по своей природе и характерам совершенно не подходят друг другу. Ну, как говорится, молодые не послушались, влюбленные бежали в теплые края, где властвовал Погода. И поначалу, конечно же, были счастливы. Но переменчивый юноша быстро повернулся в другую сторону и отправил уже Метелицу с новорожденной дочкой назад к отцу. Вот. Ну, и таким образом, значит, Метелица вернулась домой к отцу, и отец увидел иссохшую, почерневшую от горя женщину. Она не вынесла жизненных испытаний и жаждала мести. Но гнев и месть ее, они были направлены не на мужа. Она по-прежнему его любила, его обожала, а жертвой ярости и оказалась ее вот дочка Снежана, как ее вот назвал Бог Мороз. И вот, в общем-то, Метелица, она решила, что муж разлюбил ее из-за рождения дочери. И поэтому она наложила на свою дочку страшное заклятие, запрещавшее ей любить. Да? И как только девушка полюбит парня и прыгнет с ним через купальский костер, то тут же уйдет внафь. Вот что мы, в принципе, и видим вот в дальнейших сказках. Вот. Но что еще в этом рассказе Бог Мороз говорит интересного? Он положил вот Снежану в колыбель, отнес ее к бездетным бобылям, взял с них слово, что они никому не расскажут, кто принес им девочку по имени Снежана. Но когда внучка его выросла, он открылся ей, рассказал о судьбе ее несчастной матери Метелицы и предупредил, что прыгать через костер опасно. Но он не сказал ей, насколько опасно, что она может вот так растаять. Вот, и поэтому вот материнское проклятие, оно сбылось. Да? Вот. Ну, вероятнее всего, из этого мифа и пошли потом народные версии появления Снегурочки. Девушку вылепили из снега бездетные старики Иван и Мария. вылепили себе на радость, да уберечь не смогли, да? И девица прыгнула через костер и растаяла. Вот об этом мы во многих сказках читаем про Снегурочку. А вот по другой версии ее родила большая ель. Оказывается, светлая девушка внезапно появилась из-под пушистой еловой ветки, как Афродита из пены морской, и была встречена бурными приветствиями всех лесных обитателей. Наверное, вот поэтому мы на открытках часто видим Снегурочку в окружении лесных обитателей. Ну и, как всегда, интересна вот еще одна версия Светланы Васильевны Жарниковой. Поскольку образ Деда Мороза берет начало в древнем мифологическом Варуне, боге ночного неба и вод, то и исток образа Снегурочки она предлагает искать рядом с Варуной. И, судя по всему, это мифологизированный образ зимнего состояния вод священной реки Ари в Двины. Таким образом, Снегурочка – это есть воплощение застывших вод вообще и вод Северной Двины в частности. И одета она должна быть непременно в белые одежды. Вот так считает Светлана Васильевна. Ну, Снегурочка – это, в общем-то, наше чисто русское достояние, порождение великого и щедрого истинно русского духа, как мы видим, да? А вот какие еще персонажи участвуют в новогодней сказке? Я думаю, что самое главное действующее лицо – это новогодняя елка. И возникает вопрос, почему именно елка, не какое-то другое дерево? Я думаю, что разъяснение может быть таким. Издревле ель почиталась за дерево, которое наделено магическими силами. Почему? Да потому что она вечно зеленая и, значит, не поддается никаким разрушительным силам. И, наверное, поэтому она считалась домом для лесного божества и для людей, которые во многом зависели от леса, было очень важно подружиться с этим духом. И наши предки в день зимнего солнцестояния приходили к самой могучей ели в лесу, потому что считалось, что дух не поселится в маленьком деревце. И приносили ей дары, приносили этому дереву, приносили дары. То есть какие дары? Развешивали на ее ветках яблоки, сладкий хлеб, булочки. В общем, все, что хотели бы иметь у себя вдоволь. И сейчас, как в продолжении этого обряда, мы украшаем елки и вешаем на них игрушки, орехи и сладости. А вот как сделать елку волшебной бы? Да, хорошо бы ее сделать волшебной. И, между прочим, я думаю, что можно ее сделать волшебной даже собственными руками. Ведь если вы своими собственными руками сделаете игрушки, вы в них вложите свою душу, свою любовь, и они тоже будут волшебными. Вот если вспомнить наше далекое детство с тобой, Татьяна, то мы в детстве делали такие игрушки. Мы делали игрушки вот из скорлупок яйца, да, можно было там приделать голову, там сделать там клоуна какого-нибудь, того же самого снеговика можно было сделать, да. В общем, много фантазии было. Разные дождик делали своими руками волшебные, вот такой вот, резали крышечки от бутылок из-под молока, да, такие были из фольги крышечки, мы их разрезали на фольгу, вот, и делали такие вот дождинки на елку. А потом еще можно повесить, конечно же, конфеты с волшебными свойствами, да, там вот ты уже об орехах сказала, то есть эти живые такие вот украшения. Также можно повесить открытки с пожеланиями, то есть если вы, значит, напишете пожелание для всех своих родных и близких, и даже если для гостей, если придут, и все это повесите на елку, то вот она и будет вам волшебной. Но еще здесь хотелось бы отметить, что желательно, чтобы вот таким украшением и созданием волшебной елки вы занимались либо во дворе, если у вас есть такая елка, там, если вы живете в загородном доме и есть такая елка у вас на территории. Вот. А если ее нет, то тогда желательно елку брать в катках, бывают елки живые, да? Вот, их можно потом высаживать. Ну, а если и так не получается, то можно сходить в лес, выбрать ель, большую и попросите у духа ели разрешить вам отломить несколько веточек для того, чтобы вот из этих веточек создать такую елочку у себя дома, и на нее можно повесить вот эти вот подарки и открытки, и сделать таким образом волшебную елочку. Так я думаю. Ну, самое вот. Главное, да, самое главное не ставить живую елку, потому что живая елка срубленная, она начинает умирать и своей некроэнергией наполняет и дом, и подарки, которые кладут под елку. И потом подумайте, что вы дарите своим близким, своим детям. Ну, не будем стращать наших радиослушателей. Итак, у нас главные новогодние персонажи все в сборе. Новый год он не ждет, он у самого порога, да? И самое время загадывать желания сейчас. Да, но стоп, минуточку. Главное тут не перестараться, да, а то будет как в прошлый раз. Сделать хотел козу, а получил грозу. Загадывание желаний, конечно, это серьезная вещь, и традиция загадывать желания на Новый год, я думаю, что имеет прямую связь вот с нашими древними славянскими традициями. А вот та известная традиция, как мы сегодня это делаем, вот, она выглядит следующим образом. То есть мы сегодня часто записываем желание на бумажке, сжигаем его и выпиваем, там, как раньше было принято, с шампанским, но лучше с безалкогольным напитком. Да? И все это действие происходит за время боя курантов, то есть за 12 ударов курантов. А вот вообще, как правильно загадывать желание, ты в курсе? Ну, я примерно могу сказать, как это сделать. Во-первых, нужно четко сформулировать свое желание. Вот. А потом нужно ярко представить картинку желаемого. А затем эту картинку наполнить своей энергией. И затем наполнить или представить, как энергия Нового года наполняет тот образ, который вы создали. И здесь самое главное правило – отпустить свое желание. То есть дать Вселенной возможность устроить все так, как вы задумали. И не вопрошать каждый день «ну когда?». То есть не беспокоить пространство понапрасну. Иметь терпение. Так, берем на вооружение. А вот еще интересные есть обычаи. Он существовал еще на Руси. Когда вся семья собиралась за новогодним столом, то дети связывали ножки стола лыковой веревкой. И этот вот новогодний обычай, он символизировал то, что семья в наступающем году будет крепкой и не должна разлучаться. Я думаю, вот эту традицию тоже можно бы использовать, когда собирается за новогодним столом семья. Да, очень хороший обычай. Зимний вечер, щедрый вечер, снежно-звездный хоровод, счастье будущего встречу обещает Новый год. Справим ладно, справим гоже, будет пир в закате дня. Силы духа дай свороже и небесного огня. Вот такое прекрасное стихотворение. Я думаю, что оно очень хорошо отражает новогоднее настроение и те желания, которые мы можем загадать в эту волшебную новогоднюю ночь. И дело в том, что эта волшебная новогодняя ночь 2019 года, она отличается от всех остальных новогодних ночей тем, что вблизи наших новогодних праздников в этом году проходит частичное солнечное затмение. И это даст нам дополнительную энергию, силу для того, чтобы мы могли реализовать задуманное. Потому что период затмения – это перепрограммирование для жителей Земли. В это время соединяются энергии Солнца и Луны. Они становятся очень сильными и активными. И сочетание энергии этих двух светил помогает идеям воплотиться, то есть дает нам силу. В момент затмения мы можем повлиять на свою дальнейшую судьбу силой своей мысли и светом своей души. Подойдите к этому действию как сотворец, и вы удивитесь той внутренней силе, которую почувствуете в себе. Поэтому Солнечное затмение – это время для новых планов. Да, это действительно очень важная информация, которую непременно надо учесть и желательно в новогоднюю ночь. То есть она даже предварительно, получается, влияет на наши будущие планы. Да? А вот все понятно, что новые планы нужно создавать. А вот как практически это осуществить? Ну, дело в том, что вот сегодня 30 число, а до затмения у нас еще целая неделя, и мы эту неделю можем посвятить тому, чтобы обдумать, что же нам в нашей жизни уже не служит нашему развитию. И за то время, которое у нас осталось до затмения, мы можем освободиться от этого, обдумать и отпустить. А в момент самого затмения нужно проговорить вслух то, чего вы хотите для себя. И здесь очень важно в момент создания своего будущего быть источником только позитивных мыслей и только позитивных желаний. И еще один важный момент. После того, как вы создали образ, в момент затмения проговорили свое желание, потом в течение недели не нужно к этому возвращаться и, более того, не нужно ничего физически предпринимать для того, чтобы начать выполнять свое желание в действии. Почему? Потому что это как в компьютере идет установка новой программы, которую вы запустили. Вот это важное такое дополнение. В общем, нужно подготовиться к встрече Нового года и к солнечному затмению. А не только весело справлять, щедрец, да? Да. В завершение нашей программы давай вновь вернемся к щедрому вечеру. И сейчас, дорогие радиослушатели, мы споем вам щедровочку, а можем и две спеть. А вот если хорошо подадите, то будем петь вам щедровки всю новогоднюю ночь. Добрый вечер, щедрый вечер, добрым людям на здоровье. Сегодня гулянье, катанье, катанье, гадание, блины, пироги, чаепитие и розыгрыши, и свидания. Зима нас торопит, спешите, спешите видеть, слышать, участвовать. Рядитесь и из домов выходите, коледуйте, щедруйте, пляшите, шутите. Ну, а здесь не открывают, поросенка чуем жарят. Эй, хозяин, что молчишь? Сальцем нас не угостишь, даст тебе тогда свороже, по горбу да и по роже. И перун тогда горшок продырявит, как мешок. Отворяет, тру-ля-ля, это что же, кренделя? Славный выдали почин, будет вам хозяин чин, будет в доме вам достаток, будет год с хозяйкой сладок. Начинай же ты гулять. Мы же дальше побежали, через год, чтоб в гости ждали. Вот такие веселые щедровки мы предлагаем вам тоже использовать в новогодние праздники. А на этом мы с вами прощаемся и желаем вам радостной встречи, Нового года, щедреца, и всех-всех благ. С вами было Народное славянское радио, программа «Давайте поговорим», и мы ее ведущие Татьяна Беленко и Елена Сидорович. До свидания, дорогие радиослушатели. Прекрасного вам щедреца и счастливого, щедрого Нового года. До новых встреч. Штурмовать далекое море посылала нас страна.